не наши. Рассвет все же отметился, на секунды пробившись солнцем не над, не под, а где-то между полосой тумана туч на горизонте, матово мазнув красным по мокрой палубе таравы, по настывшим за ночь сикингам, нахохлившимся позади острова и двум АВ-8 вертикального взлета. Английские харьеры в лицензии американской «Макдоналл Дуглас». Свеженьким, только что поднятым из ангара. Всю ночь американское соединение следовало за русским крейсером. Эсминцы сопровождения уже основательно оторвались вперед, контактируя с преследуемым на самом кончике дальности РЛС, стараясь и свой флагман без прикрытия не оставлять. Командир таравы считал вообще тупостью ввязываться в морскую гонку за бэтл-круизер. Но далекое командование молчало. Промолчал и представитель штаба, контр-адмирал. Видимо, не имея других инструкций, после полуночи, не мудрствуя, отправившись спать. Затем, заметно поскучнев, исчез ЦРУшник. Самым стойким из гостей оказался британец. Но пару раз клюнув носом, немного сдулся в своей чопорности, попросив показать выделенную ему каюту. «А и пошли вы все!» Мысленно сплюнул шкипер и, расставив вахтенных, сам ушел отдыхать. И только утром штабные латунные шляпы закопошились, пошли запросы об обстановке, а следом посыпались директивы. Ленивые задницы. Командир универсального десантного корабля, просто прикинув время начала рабочего дня по часовому поясу DC в Виргинии. Вашингтон. Официальное название округ Колумбия. District of Columbia. В разговорной речи обычно город DC. В Виргинии находится штаб ВМФ США. Время на обсуждение и принятие решений. Пришел к выводу, что они преспокойно дрыхли. Не торопясь, выпили утренний кофе и уж потом стали шевелиться. И то, вероятно, их подгоняли англичане, у которых утро, естественно, наступило раньше. И именно англичанин, из толпившихся на мостике, первым и принимал информацию от своих, из Нортвуда. Минутой позже приказ получил и контр-адмирал. Тарава с вооружением все-таки отходит по лизингу Великобритании. «Загоняйте харьеры в ангар, у бритов на них аппетиты», — приказал вахтенному командир. Поутру он намеревался отправить их в воздушное патрулирование и разведку, но ожидал новых вводных из штаба. Получил. А формулировка «корабль с вооружением» отписывал англичанам в том числе и все 10 вертикалок на борту корабля. А ведь нам их подкинули буквально перед самым выходом из Сан-Диего. Наверняка все планировалось заранее. Провокации Вашингтона о возможности лизинга в пользу англичан в Буэнос-Айресе не забыли. Аргентинская разведка пыталась отследить перемещение американского соединения во главе с универсальным десантным кораблем и их контакты с англичанами. Но возможности, конечно, были ограничены. Информация совершенно случайно поступила от агентуры из самой Англии. Британцы формировали экипаж. По оценке и после анализа было признано, что количество и специализация личного состава соответствует экипажу корабля со спецификой таравы. Срочный запрос американскому послу и непосредственно в Вашингтон остался без внятного ответа. Но в Буэнос-Айресе сделали правильные выводы. И их кинули. Роптание по углам среди флотских после истории с русским союзником, а затем совершенно нелепая потеря Бельграна побудили Гальтьери приказать активизировать военные действия. Глава хунты понимал, что только ряд успешных операций восстановит его рейтинг в глазах подчиненных. Что характерно, и британцы были уверены, что уничтожив главные силы противника на море, крейсер и авианосец, теперь не имеют особых препятствий в своих планах отвоевать острова. Все это привело к серьезным стычкам в воздухе и на море. Обе стороны понесли значительные потери. Надо сказать, что для аргентинцев давление на противника имело определенный тактический смысл и даже стратегический. Успеть нанести противнику наибольший урон, пока бритты не получили и не освоили, а на это нужно время, американскую военную технику. И успехи аргентинских военных в сравнении с реальной историей, несмотря на потерю авианосца, были существенными. Информация, полученная от русских с крейсера, была принята к сведению. Так, например, взрыватели на американских бомбах были доработаны. Случаев несрабатывания было гораздо меньше, и отделавшиеся лишь испугом в прошлой жизни британские корабли теперь исправно горели, а кому-то повезло еще меньше. В реальной истории. Эсминец «Глазго». 454-килограммовая неразорвавшаяся бомба, застрявшая в машинном отделении. Эсминец «Энтрим». Неразорвавшаяся бомба. Фрегат «Плимут». 4 неразорвавшиеся бомбы. Фрегат «Аргонавт». 2 неразорвавшиеся бомбы. Фрегат «Электрити». Неразорвавшаяся авиабомба. Фрегат «Броудсворд». Пробит насквозь неразорвавшейся бомбой. Десантный корабль «Сэр Ланселот». 454-килограммовая неразорвавшаяся бомба. Десантный корабль «Сэр Бедивер». Неразорвавшаяся авиабомба. Флотский заправщик «Бритиш Уэй». Неразорвавшаяся авиабомба. Транспорт «Стромнес». Неразорвавшаяся авиабомба. Американцы снисходительно приняли информацию о потерях своих главных союзников. От их прямых и предсказуемых просьб лениво отмахнулись, лишь слегка расширенным списком ленд-лизовской помощи. Внимание Вашингтона было приковано к «Бэтл-Круизер», вокруг которого закрутились военные, дипломатические и шпионские игры. Русские проглотили попытку захвата корабля. Не последовало никаких протестов и дипломатических нот. Осторожное прощупывание снова показывало. Кремль дремлет. Даже не так. Шумиха в прессе, видимо, так надоела советским официальным лицам, что на любые вопросы, относящиеся к скандальному кораблю, следовал раздраженный ответ. No comment. Прослушка скрытых каналов связи Комми и донесения агентов разведок пока лишь подтверждали официальную версию Советов. Заседание начальников штабов проходило в закрытом режиме, но с расширенным составом. Присутствовал кое-кто из политических советников президента, представители разведки и целый директор ЦРУ. Ну и сам президент, конечно. Обстановка в зале заседания была рабочей и даже в какой-то мере напряженной. Обсуждались любые варианты, вплоть до повторной попытки захвата корабля, торпедного или ракетного удара с целью обездвижить крейсер с последующим ультиматумом. Все были согласны, что любые запланированные провокации против красных кажутся детскими играми по сравнению с такой уникальной возможностью. Но несмотря на то, что у многих ястребов просто чесались руки, все понимали опасность прямой военной акции. Теперь не прикроешься англичанами и близостью к зоне Фолклендского конфликта. Ко всему прочему, где-то там, под ложечкой, сосало здравомыслием и осторожностью от понимания нестандартности, неправильности всей ситуации. Русских побаивались. Побаивались, как все непредсказуемое, вспоминая одно известное выражение Бисмарка. «Никогда не воюйте с русскими. На каждую вашу военную хитрость они ответят непредсказуемой глупостью». Отто фон Бисмарк. «Прошу не забывать, у крейсера на борту ракеты с ядерными боеголовками. Это вообще может быть тщательно проработанной операцией». «Поясните». Все уставились на начальника штаба морских операций. Адмирал подошел к карте, где крейсер незатейливо был помечен красной звездочкой. Вот его местоположение, пройденный маршрут, предполагаемый курс. Как видите, поднимаясь к экватору, он забирал пару румбов на вест, но затем взял строго на Камчатку. Скоро он войдет в зону патрульной авиации Чили, базирующейся на острове Пасхи, и чилийцы должны нас информировать. Как видите, весьма прямолинейно. Конечный пункт – Петропавловск, а точнее Вилючинск, но…» Адмирал сделал паузу, словно желая добиться большего внимания. «Как вы видите, на этой линии находится наша главная Тихоокеанская военная база». «Ядерный удар по Пёрл-Харбору? Но ведь это война!» «С чего вы взяли? Кремль заявил, что корабль не их». «Да мы этот крейсер за роем выл». «Несомненно. Вопрос, когда? До или после удара по Пёрл-Харбору? Экипаж, смертники, но это вполне в духе Коми. Хотите сказать, что подобный крейсер – дорогая игрушка, чтобы вот так им жертвовать?» «Отвечу. Не дороже военной базы. Одной боеголовки хватит, чтобы на несколько лет вывести ее из строя. Знаете, какая мне приходит аналогия?» И тут же ответил на свой риторический вопрос. «Офицеры парусного флота Ее Величества под видом пиратов в неоткрытой войне против Испании». Медленное, так нежелательно принимаемое понимание стало приходить в совещательные головы. Председатель комитета, осторожно подбирая слова, протянул, запнувшись с формулировкой мысли. «Объявляя батл-круизер персоной нон-грата...» «Совершенно верно», — продолжил за него адмирал. «Объявляя батл-круизер персоной нон-грата, мы развязываем руки не только себе, но и ядерным боеголовкам на его борту». «Методы не меняются. Увеличилась дубина». «Стоп, стоп, стоп». Высказываться можно было и сидя, но директор ЦРУ экспрессивно вскочил, сдвинув назад тяжелое кресло. «Так мы далеко зайдем, и в совершенно неправильном направлении». Он потряс раскрытой папкой, обвел ею по кругу, показывая, что перед каждым из присутствующих лежит подобный документ. «Вот здесь у нас подробная хронология, факты, заявления и, главное, разведданные с аналитическими выкладками, в том числе и военных экспертов. Если вы ознакомились с содержимым, то должны были заметить, что русский не выходил за рамки морского права. Но если вы хотите что-то сказать о 200-мильной зоне, которую ввели британцы, и сами же ее нарушили, с непонятными действиями «Конкерор», а затем и потоплением субмарины, а также атакой вулканов, то англичане сами признали, естественно, нам и приватно, что попались на удочку провокации аргентинцев. Ядерная угроза все же была пугалом даже для тех, кто мог и внутренне был готов к таким радикальным решениям. Поддавшись воображению, после предупреждения начальника штаба морских операций, почувствовав неприятный холодок в спине, люди частично устыдились своего липкого страха. Отпустило. На лицах появились ироничные улыбки, глядя на паранойю адмирала. Кто-то в наказание своей минутной слабости накручивал себя воинственностью. «Я бы все же не отказался пощипать их, пока Кремль молчит. Русские долго запрягают!» Точку поставил Рейган, терпеливо молчавший, с каким-то злым прищуром разглядывающий на карте красную звезду, метку крейсера. Рейган, являющийся на очередные американские 4 года президентства, фасадом политики и государственного курса Соединенных Штатов, не мог не стать в актерскую позу, произнеся: «Звезда смерти должна быть уничтожена». Знакомые с голливудскими закидонами Рейгана военные удержали на лицах невозмутимость, тем более тот сморщинился в улыбке, блеснув керамикой зубов. Дескать, пошутил. «Но, конечно, не будем выходить за уже установленные рамки». «Что значит установленные рамки?» – подался вперед командующий корпусом морской пехоты. Именно он ратовал за более радикальные действия. «Это значит не доводить до открытого столкновения». «Удар только из-под воды», – откидываясь в кресло, констатировал с разочарованием генерал, зыркнув на край стола, понимая, кто стоит за решениями президента.